сад на даче Стаховых под Москвой. Жаркий летний день. В тени беседки расположились молодые люди: Павел Яковлевич Шубин и Андрей Петрович Берсенев. Ой, Андрей! Нет, это парадокс. Если ты не будешь сочувствовать природе, красоте, любить ее всюду, где бы ты ее ни встретил, так она и в твоем искусстве тебе не дастся. Ну ты посмотри, посмотри, как горячо поля блестят на солнце. Ведь это прекрасно. Тебе бы следовало еще больше меня восхищаться всем этим. Это по твоей части, ты художник. Если прекрасный вид, прекрасная музыка ничего не говорят твоей душе, то есть я хочу сказать, если ты им не сочувствуешь... Ах ты, сочувственник, сочувственник. Нет, брат, ты умница, философ, третий кандидат в Московский университет. С тобой спорить страшно. Особенно мне, недоучившемуся студенту. Но я тебе вот что скажу. Кроме своего искусства, я люблю красоту только в женщинах, в девушках. Да и то с некоторых пор. А природа не по моей части. Я скульптор, мясник. Мое дело мясо, мясо, мясо лепить. Плечи, ноги, руки. А природе формы нет, законченности нет. Разъехалась во все стороны, пойди поймай. Да ведь и тут красота. Конечно, красота. Во всем красота, даже в твоем носе красота. Да за всякой красотой не угоняешься. Отдохните, сэр. Перестаньте напрягаться. Раскиньте свои члены. А то ты принял какую-то... псевдоклассическую позу, не дать не взять танцовщицу болеть, когда она облокачивается на картонный утес. Ты теперь имеешь полное право отдыхать. Шутка ли сказать, ты вышел третьим кандидатом, переселился за город, после долгой и трудной работы, отнимавшей у тебя по несколько часов в день. Так бездействуй на чистом воздухе от сознания достигнутой цели. Ну, смотри на какую-нибудь пузатую козявку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится. Да неужели ты никогда не замечал, какое странное чувство возбуждает в нас природа? Ой. Все в ней так полно, ясно, так удовлетворено собой. Мы это понимаем, любуемся этим. И в то же время она, по крайней мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство. Какую-то тревогу, даже грусть. Что это значит? Сильнее ли мы сознаем перед нею, перед ее лицом всю нашу неполноту, нашу неясность? Или... Это, Андрей Петрович, ощущение одинокого человека, который не живет, а только смотрит да млеет. А что смотреть? Ты живи сам и будешь молодцом. Сколько ты ни стучись в природе в дверь, не отзовется она, понятно слово, потому что она немая. А живая душа та отзовется, и по преимуществу женская душа. А потому, благородный друг мой, советую запастись тебе подругой сердца, и все твои тоскливые ощущения тотчас исчезнут. Ты что такое природа? Вот ты только послушай. Любовь. Какое сильное, горячее слово. Природа. Какое холодное выражение. Школьные. Vous me comprenez, mon cher philosophe? Dans vos paroles, il y a de la vérité, sans doute. Но зачем насмешки и глумления? Ты прав. Любовь – великое слово, великое чувство. Ну, о какой любви говоришь ты? Ой, да признаюсь, я, по-моему, вовсе нет различных родов любви. А глумиться я и не думал, у меня на сердце такая нежность. Я просто хотел тебе объяснить, почему природа, по-твоему, на нас так действует. Потому что она... будет в нас потребность любви. И не в силах удовлетворить ее. Она нас тихо гонит в другие живые объятия. А мы не понимаем, мы чего-то хотим от нее самой. Андрей, Андрей, ну прекрасно. Это небо, это солнце, все, все вокруг нас прекрасно. Но если бы в это мгновение ты держал в своей руке руку любимой женщины, если бы эта рука и вся эта женщина были твои, ну не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы в тебе природа. И не стал бы ты замечать ее красоты. Она сама вместе с тобой радовалась бы и пела. Она бы вторила твоему гимну, потому что ты в нее внемую вложил бы тогда язык. Вот. Я не совсем согласен с тобой. Не всегда природа намекает нам только на любовь. Да. Она также грозит нам. Она нам напоминает о страшных, недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас? Не беспрестанно ли она поглощает нас? В ней и жизнь, и смерть. И смерть мне так же громко говорит, как и жизнь. И в любви жизнь и смерть. Когда я стою в весеннем лесу, в зеленой чаще, когда мне чудятся романтические звуки, разве это не ощущение? Это жажда любви и жажда счастья, а больше ничего. Ну, Андрей, ну, знаю я эти звуки. Знаю я это умиление, ожидание, которое находит на душу под сенью леса в его недрах, или вечером в открытых полях, когда заходит солнце, река дымится за кустами. Но и от леса, и от реки, и от земли, и от неба, от каждой травки, от каждого облачка я жду, я хочу счастья. Я во всем чую его приближение, этого светлого Бога, слышу его призыв. Мой Бог, Бог светлый и веселый. Я было начал так одно стихотворение. Ну, сознайся, славный первый стих. Только вот второго никак придумать не мог. Эх, счастье бы! Счастье! Пока жизнь не прошла, пока все наши члены в нашей власти, пока мы идем не под гору, а в гору. Черт возьми, мы молоды, не уроды, не глупы. Мы завоюем себе счастье, а? Будто нет ничего выше счастья. А, например? Да вот, например, как ты говоришь, мы молоды, мы хорошие люди, положим, мы желаем для себя счастья. Но такое ли это слово, счастье, которое соединило бы нас, воспламенило бы нас обоих, заставило бы подать друг другу руки. Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово? А ты знаешь такие слова, которые соединяют? И ты их знаешь. Да хоть бы искусство, так как ты художник. Родина. Наука. Свобода, справедливость. А любовь? И любовь, соединяющее слово, но не та любовь, которую ты теперь жаждешь. Не любовь наслаждение, любовь жертва. Это хорошо для немцев. А я хочу любить для себя. Я хочу быть номером первым. Номером первым? А мне кажется, поставить себя номером вторым все назначение нашей жизни. Ой, если все будут поступать так, как ты советуешь, никто на земле не будет есть ананасов. Все их другим предоставлять будут. Ну, значит, ананасы не нужны. А, впрочем, не бойся. Всегда найдутся любители даже хлеб от чужого рта отнимать. Уж не этот ли серб или болгар, патриот этот, внушил тебе все эти философские мысли, а? Инсаров? Да, может быть. Ну, признайся, занимает тебя женщина, а? Кстати, о женщинах. Наш Николай Артемьевич совсем с ума спятил. Отец семейства, старец. Он не переехал на дачу, якобы для того, чтобы пользоваться в Москве минеральными водами. А в сущности, ему не хотелось расстаться с этой своей Августиной Христианной. Этой русской немкой, с которой он недавно сошелся. И уже успел ей подарить пару серых лошадей с собственного завода своей супруги, моей добрейшей тетушки Анны Васильевны. Николай Артемьевич проводит у Августины Христианны почти все свое время. Сидят, глазеют друг на друга. Противно смотреть. Я их вчера поссорил. Он даже объявил ей, что на дачу уедет. На днях я вылепил ее карикатуру. Очень вышло похоже. Покажу. А портрет Елены Николаевны? Подвигается? Нет. От этого лица можно в отчаяние прийти. Не дается, как клад в руки. Что тут прикажешь делать скульптуру, да еще плохому? Удивительное существо. Странное. Да, она необыкновенная девушка. А барельеф ты закончил? Какой? Ребенка с козлом. К черту! К черту! К черту все! Посмотрел на настоящих, на стариков, на антики и разбил свою чепуху. Им, старикам, весь мир принадлежал, а нам так широко распространяться не приходится. Мы закидываем удочку на одной точечке и караулим. Да, клюнет, браво, а не клюнет. Я бы сейчас выкупался. Река словно нас манит. Древние греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о нимфа, мы толстокожие скифы. У нас есть русалки. Да поди ты со своими русалками. Ну на что мне эти исчадия запуганные холодные фантазии, эти образы, рожденные в духоте избы во мраке зимних ночей? Мне нужно света, простора. Когда же, боже мой, поеду я в Италию? То есть ты хочешь сказать в Малороссию? Стыдно тебе, Андрей Петрович, упрекать меня в необдуманной глупости, в которой я и сам без того раскаиваюсь. Ну да, я поступил как дурак. Добрейшая Анна Васильевна дала мне денег для поездки в Италию, а я отправился к хохлам в Малороссию есть галушки. Не продолжай, пожалуйста. И все-таки я тебе скажу, что эти деньги не были истрачены даром. Я увидел там такие типы, особенно женские. Конечно, я знаю, вне Италии нет спасения. Ты поедешь в Италию и ничего не сделаешь. Будешь только крыльями размахивать и не полетишь. Знаем мы вас. Не полечу, значит, я пингвин без крыльев. Мне душно здесь, в Италию. Хочу там солнце, там красота. Но что я вижу? И здесь к нам навстречу идет красота. Привет смиренного художника, очаровательной Зои. Неужели вы, восхитительные Зои, решились прийти к нам? Так я должен понять смысл вашего появления. Скажите, неужели? Или нет? Лучше не произносите ни слова. Разочарование убьет меня мгновенно. Так, перестаньте, Павел Яковлевич. А чего вы никогда не говорите со мной серьезно? Я рассержусь. Вы не рассердитесь на меня, идеальная Зоя Никитична. Вы не захотите повергнуть меня в мрачную бездну иступленного отчаяния. А серьезно говорить я не умею, потому что я несерьезный человек. Павел Яковлевич, я рассержусь. О, Боже. Ой, Елена Николаевна. Вот, Елена Николаевна, он всегда так. Обходится со мной, как с ребенком. Зоя удаляется. Опять старые шутки, Поль? Старые шутки. Предмет-то более неистощимый. Сегодня она меня особенно из терпения выводит. Это почему же? Можно подумать, что вы говорите о злой, неприятной старухе. Хорошенькая, молоденькая девочка. Конечно, хорошенькая. Очень хорошенькая. Я даже уверен, что всякий прохожий, взглянув на нее, непременно должен подумать. Вот бы с кем отлично польку протанцевать. Я уверен так, что она это знает, что это приятно. Так к чему же эти стыдливые ужимки, эта скромность? Ну да вам известно, что я хочу сказать. Впрочем, вы теперь другим заняты. Появляются Анна Васильевна Стахова, Увар Иванович и Зоя. Андрей Петрович, как я рада. Здравствуйте, Анна Васильевна. Элен, займи гостя. А ты, Поль, пожалуйста, не шали и не дразни Зою. Сядьте, Поль, для меня, Зоя. Добрый день, Увар Иванович. Добрый день. Итак, Андрей Петрович, вы желали бы стать профессором? Да, то моя любимая мечта. Я, конечно, хорошо понимаю все, чего мне не достает, чтобы быть достойным такого высокого. Ну, то есть я хочу сказать, что я слишком мало подготовлен. Ну, я надеюсь получить позволение съездить за границу, пробыть там 3 или 4 года, и тогда... И вы хотите стать профессором истории? Да, или философии, если это будет возможно. Он уж теперь силен как черт философии. На что ему за границу ездить? И вы будете вполне довольны вашим положением. Вполне. Елена Николаевна, вполне. Какое же призвание может быть лучше? Покойный мой батюшка благословил меня на это. Одна мысль о моей будущей деятельности наполняет меня радостью и смущением. Да, смущением, которое происходит от сознания моих малых сил. Зоя, сыграйте мне что-нибудь грустное. Le dernier pensée de Weber? Да, Вебера. Последний дом.